«Готово!» – прокаркал голос Сальва в передатчике шлема. Сальв и Орис провели последний час, разбираясь с двигателем и приборами ястреба, заменяя детали и читая молитвы из молитвенника Adeptus Mechanicus, найденного в шкафчике на палубе корабля. Корп стоял снаружи, прислушиваясь к шипению и стуку работающих двигателей. После исследования трех ястребов, Сальв пришел к выводу, что только один из них сможет взлететь. Пока он и Орис работали, остальные прочесывали взлетное поле, болтером и пиломечом уничтожая мерзостное колдовство. В рубке корабля Сальв посмотрел на иконки пульта управления. Несколько второстепенных систем были сломаны, другие, в том числе оружейные, светились красным, указывая на неполадки. Но это не помешает кораблю взлететь. Сальв нахмурился, поглядев на иконки двигательных систем. Они засветились зеленым, но лишь на мгновение. Время шло. При помощи систем корабля Корп изучал взлетное поле. Чудом было то, что десантники Хаоса и Демоны еще не почуяли скаутов и не пришли уничтожить их. «Бог-машина с нами!» – облегченно выдохнул Сальв, отвлекая Апотекария от размышлений. Еще одна серия хлопков и шипений, и главный люк корабля открылся. В проеме стоял улыбающийся скаут. «С вашего позволения, Апотекарий, я перенесу оружие в систему с Ястреба-4». «Нет времени!» – прервал его Корп. «Начинайте предполетные ритуалы. Мы сидим здесь, словно мишени на стрельбище, уже слишком долго». «Приказ ясен!» – Сальв исчез внутри Ястреба. Корп поднялся по трапу следом за скаутом. Когда Сальв исчез в рубке, Корп подошел к небольшой нише в стене, как раз напротив навигаторской карты. На дверце ниши был выбит знак Апотекариона. Сняв перчатки и шлем, Корп открыл замки на дверце и почувствовал легкий поцелуй воздуха, когда начал заполняться вакуум внутри ниши. Дверца открылась, явив взору Апотекария ряды пустых сосудов. Через минуту Корп наполнил их железами. «Скоро, братья, потерпите!» мысленно сказал Апотекарий скаутам Мстящих Сынов, таким же, как и те, с кем он был сейчас на Антилисе. Они все ждали имплантации геносемени Ордена. Железы, что он собрал, и которые теперь покоились в хрустальных сосудах, надежно укрепленных в нише, гарантировали, что имперский крестовый поход будет длиться и дальше. Корп закрыл дверцу и включил отсос воздуха. Вскоре в нише вновь образуется вакуум. Апотекарий вернул на место бедренные бронепластины, прежде защищавшие бесценный груз. Когда Корп поместил последний сосуд в хранилище, у него с плеч словно гора свалилась. Хотя он совершал подобные действия на бесчетных мирах, никогда еще долг Апотекария не был для него так тяжел. Никогда прежде исполнение долга не принесло ему подобного облегчения. «Апотекарий!» Ваэль стоял у главного люка. Корп поспешил к нему, на ходу надевая перчатки и проверяя боезапас пистолета и заряд силового кулака. «Докладывай», — скомандовал он скауту. И тут же рев болтеров и крики ярости дали ему все нужные ответы. «Брат, враг нашел нас!» Позади взревели движки корабля. Следуя приказу Корпа, Сальв завершал предполетные ритуалы и проверку систем. Звук двигателей был не особенно чистым. Перепады в громкости и тони турбин перебивались кашляющими и стучащими звуками, но скаут был уверен, что ястреб взлетит. Корп и Ваэль отбежали от корабля, подгоняемые волной воздуха в спину. Из-под двигателей ястреба взвилась настоящая буря из пепла. Корп взял у скаута окулярис и изучал взлетное поле, пока скаут продолжал доклад. «Мы вошли в огневой контакт с их передовыми частями во время разведки южного периметра аэродрома. Мы ударили быстро и сильно. Не думаю, что они успели предупредить своих. Остальные отступили. У нас еще осталось несколько осколочных мин. Я приказал братьям заминировать южный периметр и отступать. Они уже должны возвращаться». «Вон они», — указал Корп. «И они не одни». Сквозь линзы окуляриса Корп наблюдал, как тройка скаутов пробежала через полуразрушенные ворота. Огонь болтеров перемешивал землю позади них с прахом. Скаутов преследовала орда воинов, закованных в черную броню. Они выли, чуя кровь, и выкрикивали имена своих поганых богов. Потому как неуклюже бежал Талис, Корп заключил, что скаут получил серьезное ранение ноги. Немного настроив окулярис, Корп попытался разглядеть нападающих поподробнее, и вздох ужаса вырвался у него из легких. «Император, сохрани!» – выдохнул Апотекарий, когда ужасная фигура дредноута заполнила собой окуляры. Машина возвышалась над пехотой, словно башня. Броня ее была испещрена мерзкими знаками и украшена богохульными заклинаниями. К броне цепями были примотаны какие-то куклы. Несмотря на отвращение, Корп увеличил изображение. Нет, не куклы. Трупы людей. Некоторые еще были одеты в обрывки формы имперской гвардии. Лица вздулись. Внутренности висели лентами. Животы вспороты и кишки, словно гирлянды, были обмотаны вокруг шеи. Последнее неопровержимое доказательство того, что Антилис пал. «Поддержите их огнем!» – рявкнул Корп, убирая от глаза окулярис. Он лихорадочно думал. Даже если поврежденный ястреб взлетит, понадобится время, чтобы он поднялся на такую высоту, где оружие предателей его уже не достанет. Апотекарий старался не думать о дальнобойности орудий дредноута. Они могут сбить ястреб даже на дистанции, на которой его уже не достанут болтеры. «Оружейные системы Ястреба-4 еще функционируют», – сказал Корп Вайлю. «За работу!» Кивнув, скаут побежал к кораблю. Корп надел шлем. Закрепляя замки, он уже принял решение. «Скаут Сальв, немедленный взлет, как поняли, взлетайте, быстро!» «Апотекарий, пожалуйста, повторите!» Донесся полный непонимания голос. «Взлетать? Как же остальные? Как же вы? Я не могу!» «Мой долг исполнен. Будущее второй роты в твоих руках. Мы удержим их, пока ты уйдешь из зоны обстрела. Скажи нашим братьям, что мы несли святую месть Императора даже в пасти ада, ибо разве мы не мстящие сыны?» «Мстящие сыны!» — ответил Сальв твердо. «Ваше имя навечно останется в книге мучеников, Апотекарий Корп». Шум двигателей перерос в рев, когда ястреб начал отрываться от земли. «Мстящие сыны!» — раздалось в шлеме Апотекария одновременно с выстрелом лазпушки Ястреба-4 в подбегающих противников. На бегу Корп увидел попадание. Закованные в черную броню тела разлетались на части, и в строю противника образовалась брешь, которую тут же заполнили новые воины. Вайль еще раз выстрелил, пробив в волне наступающих еще одну дыру. Позади Корпа выли двигатели взлетающего ястреба. Его бесценный груз возвращался домой. «Мстящие сыны!» — закричал Корп. Кровь его пела в предвкушении битвы. Последний долг исполнен, и он больше не был апотекарием. Теперь он был просто воином. Воином, в чьей груди билось мстящее сердце.